До конца дня мне пришлось пролежать в постели с ледяным компрессом, холодным чаем, которым без устали снабжала миссис Макстон, и с новостями, которые приносили то мистер Уолланд, то мистер Илнер, то даже мистер Оннер, нашедший подход к одному из тюремщиков во время недолгого пребывания в камере, потому как, оказывается, ничто так не сближает мужчин, как обсуждение рецептов приготовления мяса на огне. Новости впечатляли одна существеннее другой. Первое. Девушку, частично покрытую чешуей, полицейские, используя золотые, подобные рыболовным, сети, и где только нашли, уволокли куда-то в подземелье под зданием полиции. Само полицейское управление несколько пострадало, и его теперь ремонтировали. Цветочного курьера лорд Арнелл допросить не смог. К сожалению, девушка для начала наведалась к лишенному памяти, убив нескольких полицейских людей по мере продвижения и обездвижив полицейских драконов. Последним причинить вред было существенно сложнее, а потому они выжили. Масштаб злодеяния все ширился. Примерно к 7 часам вечера над городом раздался истошный вопль, от которого пошли трещинами стекла на окнах гостиницы, а менее дорогие рамонаполнители и вовсе не выдержали, оставив массу домов без окон, а стекольщикам добавив хлопотной и срочной работы. Я в этот миг, пившая чай, замерла, держа фарфоровую чашечку за ручку, и, шокированная, воззрилась на миссис Макстон, которая от окна отшатнулась. «Мисс Вайерти, что это было?» — испуганно спросила она. Я не менее испуганно посмотрела на окна. Почему-то возникла уверенность в том, что стекла рухнут. И они действительно рухнули. Едва новый вопль сотряс город практически до основания.